Эпилог. Смерть Гитлера, конец имперской канцелярии, капитуляция Берлина. В этой главе на основании исторических документов описывается судьба конкретных лиц и воинских частей, ранее упомянутых в книге. Как мне стало известно позднее, обстановка в Берлине 29 и 30 апреля еще больше ухудшилась. 29 апреля комендант обороны Берлина генерал Вейдлинг вновь предложил Гитлеру организовать всеми силами прорыв направления Потсдама, чтобы соединиться с армией генерала Венка. И Гитлер опять отказался последовать этому совету. 30 апреля между 15 и 16 фюрер застрелился в своих апартаментах, расположенные в бункере имперской канцелярии. Ева Браун в это же самое время покончила с собой, приняв сильнодействующий яд. Тела обоих, завернутые в одеяло, вынесли во внутренний двор имперской канцелярии, облили бензином и сожгли. По распоряжению Геббельса генерал Крепс той же ночью начал переговоры с командующим частями Красной Армии в Берлине маршалом Жуковым о временном прекращении в городе боевых действий. Однако эти переговоры, длительные и утомительные, не дали положительных результатов. Только через 24 часа после смерти фюрера Геббельс и Борман сочли нужным проинформировать об этом событии адмирала Дёнитса, которого Гитлер назначил в завещание своим преемникам. Вообще же Геббельс оказался в безвыходном положении. Когда переговоры о перемирии закончились ничем, в полдень 1 мая он отравил 5 своих детей. Через несколько часов между 20 и 21 часом охранник эсэсовец, выполняя приказ Геббельса, застрелил его и жену Магду во внутреннем дворе имперской канцелярии. Адъютанту Геббельса, гауптштурмфюреру СС Швейгерману, было поручено облить их тела бензином и сжечь. Между тем, оставшиеся в имперской канцелярии обитатели бункера намеревались под руководством Монки и Бормана попытаться прорваться из Берлина на запад. Примерно в 22:00 они пошли в атаку 3 отдельными группами, пройдя предварительно туннелями метро от станции Вильгельмплац до станции Фридрихштрассе и выйдя на поверхность в районе моста Вайдендам. Эта попытка окончилась неудачей. Лишь несколько человек пробилось на запад. По словам Аксмана, неподтвержденным другими источниками, Борман и доктор Людвиг Штумпфегер были убиты. Как сообщил журнал «Тайм» 8 января 1973 года, во время проведения земельных работ в Берлине рабочие обнаружили 2 черепа, один из которых совершенно однозначно принадлежал доктору Людвигу Штумпфегеру. В журнале, кроме того, говорилось, что же касается другого черепа, то, судя по зубам, он должен принадлежать нацистскому руководителю Мартину Борману. Над правой глазницей есть отметина, там, где у Бормана был шрам. Германские официальные лица пообещали объявить о результатах предпринятых исследований в середине января. Погиб также тогда же и Хевель. Монки пробыл в русском плену до 1956 года. Генералы Крепс и Бургдорф покончили жизнь самоубийством. В ночь на 1 мая генерал Вейдлинг, комендант Берлина, договорился с маршалом Жуковым об условиях капитуляции всех немецких воинских частей, защищавших город. Сам генерал Вейдлинг был пленен и увезен в неизвестном направлении. Предполагалось, что с объявлением о капитуляции прекратятся всякие боевые действия. Однако еще 2 дня в Берлине существовали небольшие очаги сопротивления, и отдельные вооруженные группы предпринимали отчаянные усилия, чтобы избежать русского плена. 4 мая все было кончено. Конец верховного командования вермахта и правительства адмирала Дёнитса. Как мы уже знаем, 22 апреля 1945 года ставка верховного командования вооруженных сил была переведена в Крампниц близ Потсдама. Но в связи с приближением русских танков ей пришлось уже на следующий день переехать в Фюрстенберг, расположенный в 70 километрах к северу от Берлина. Здесь, как мне рассказали позднее, она оставалась до 29 апреля, то есть до того дня, когда русские войска подошли вплотную к городу и возникла необходимость переехать в Добин, южный Мекленбург. С 22 апреля и до 1 мая своей главной задачей ставка ОКВ считала организацию помощи Берлину. Кейтель и особенно Йодель работали над ее решением, не жалея сил. В этот период Кейтеля можно было застать на том или ином командном пункте армии, корпуса или дивизии, который предполагалось использовать для спасения столицы Третьего Рейха. 1 мая по приказу нового главы государства, адмирала Дёница, Верховное главнокомандование Вермахта перебазировалось в Плен, земля Шлезвиг-Гольштейн, где обосновался Дёниц со своим штабом. Когда же Дёниц определил местом пребывания своего правительства город Фленсбург, то туда же последовала и ставка ОКВ. По инициативе Дёница уже 2 мая начались переговоры между адмиралом Гансом фон Фридебургом и фельдмаршалом Бернадором Лоу Монтгомери об условиях сдачи немецких воинских частей, оперировавших в Северной Германии. Первым свою подпись под актом о безоговорочной капитуляции поставил 7 мая в 2 часа 45 минут в штаб-квартире Эйзенхауэра в Реймсе генерал-полковник Йодель. Боевые действия на всех фронтах должны были прекратиться в полночь 9 мая. Затягивая и до известной степени успешно переговоры о прекращении огня и о безоговорочной капитуляции, адмирал Дёниц руководствовался следующими соображениями. Первое. Очень важно было выиграть время для завершения операции по вывозу по морю немецких войск из дельты Вислы и Курляндии, для чего использовались все доступные плавучие средства. Второе. Нужно было успеть перебросить группу армии Висла из района Мекленбурга на запад. Входившие в группу 3-я танковая и 21-я общевойсковая армии сопровождали огромную массу беженцев из Померании, Мекленбурга и Штеттина. Когда британское руководство приняло 5 мая от адмирала Дёница заявление о капитуляции немецких воинских частей в Северной Германии, английские и американские войска стояли на линии Людвигс-Луст-Шверин-Висмар. Дёниц хотел, чтобы как можно больше беженцев и германских военных миновали эту линию. Третье. Время являлось чрезвычайно важным фактором и для группы армии «Центр». Численностью в 1,2 миллиона человек под командованием фельдмаршала Шорнера, которая застряла в Богемии, главные силы 1-й и 4-й танковых и 17-й общевойсковой армии были сосредоточены 6 мая в районе Исполиновых гор, примерно на линии Герлиц-Глац, к западу от Остравы и Брюна. Расстояние до американского фронтового рубежа на уровне Карлсбад, Пльзень, Пассау достигало в отдельных местах 250 километров. В довершение ко всему чехи подняли в Богемии и Моравии восстание. Командующий группой армии «Центр» фельдмаршал Шорнер, назначенный Гитлером в завещание начальником генерального штаба, спасая собственную жизнь, бросил свои войска, находившиеся в отчаянном положении, и бежал на запад. 9 мая 1945 года в Берлине, Карлхорсте, в 16:00 был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Под документом поставили свою подпись генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал фон Фридебург и генерал Штумпф. Акт вступил в действие немедленно. Генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Йодель и обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер были приговорены судом Международного военного трибунала в Нюрнберге к смертной казни и повешены.